Никогда до этого времени, не видев привидений, кентервильский дух, естественно, ужаснулся и, снова бросив беглый взгляд на страшный призрак, побежал назад к себе в комнату, запутавшись несколько раз в складках савана и уронив заржавленный кинжал в сапоги посла, где на следующее утро он был найден дворецким. Добравшись до своей комнаты и очутившись, наконец, в безопасности, он бросился на узкую походную кровать и спрятал лицо под одеялом. Спустя некоторое время, однако, проснулась в нем старая кентервильская отвага, и он решил пойти и заговорить с другим привидением, как только наступит рассвет. И едва заря окрасила холмы серебром, он вернулся туда, где впервые увидел жуткий призрак, чувствуя, что, в конце концов, два привидения лучше одного, и что с помощью своего нового друга он будет в силах справиться с близнецами. Но, когда дошел до прежнего места, его взору представилась страшная картина. Что-то, очевидно, приключилось с призраком, так как свет окончательно потух. В его пустых глазных впадинах блестящая палец выпала из рук, и весь он прислонился к стене в крайне неудобной и неестественной позе. Дух Кентервилла подбежал к нему, поднял его, как вдруг... О, ужас! Голова соскочила и покатилась по полу. Туловище окончательно согнулось, и он увидел, что обнимает белую канифасовую занавеску, а у ног его лежат метла, кухонный топор и выдолбленная тыква. Не понимая причины этого странного превращения, он лихорадочными руками поднял плакат и при сером свете утра прочитал следующие страшные слова. «Дух Отис! Единственный настоящий оригинальный призрак. Остерегайтесь подделок, все остальные не настоящие». Ему сразу все стало ясно. Его обманули. Перехитрили, оставили с носом. Глаза его засверкали старым кентервильским огнем. Он заскрежетал беззубыми деснами и, подняв высоко над головой сморщенные руки, поклялся, согласно образной фразеологии старинной школы, что когда Шантеклер дважды протрубит в свой рог, совершатся кровавые преступления, и убийство тихими шагами пройдет по этому дому. Едва он произнес эту ужасную клятву, как с красной черепичной крыши далекого домика раздалось пение петуха. Дух захохотал долгим, глухим и печальным хохотом и стал ждать. Час за часом ждал он, но по какой-то необъяснимой причине петух вторично уже не запел. Наконец, около половины восьмого, приход горничных заставил его отказаться от страшного бдения, и он вернулся в свою комнату, не переставая думать о своей тщетной надежде и неисполненном желании. Там у себя он стал перебирать несколько древних книг, которые очень любил, и вычитал, что каждый раз, когда бывала произнесена его клятва, всегда вторично пропевал петух. Да будет проклята эта гадкая птица! Пробормотал он. Дождусь ли дня, когда верным копьем проткну ей глотку и заставлю ее петь мне до смерти? Потом он лег в удобный свинцовый гроб и оставался там до самого вечера.